Как жить? Дорогой о Господи В. Не спешите. Что смотрите на окружающих? В себя больше заглядывайте и живите по совести. А лечить больных везде надо, и в Кремле, и в деревне. Везде люди. Вот и трудитесь, где Господь приводит. Молитесь святому мученику Трифону. Умудри вас, Господь. С. А ведь выбор жизненного пути непременно делать должен каждый человек сам. И это для того, чтобы никто не мог спрятаться за чужую спину. Продумай все хорошо. Ведь только два пути благословлены Богом. Семейный и одинокий, монашеский. И оба эти пути крестные. Вот и выбери, какой крест тебе подходит для спасения больше. Умудри тебя, Бог. Первое благословение после твоего выбора должно быть родительское, а второе – духовника твоего. Дорогой М, тебе хорошо бы поработать поваром, и до 25 лет укорениться в православной жизни и в церкви, познавая себя. Ни о монашестве, ни о женитьбе речи вести сейчас не надо. Все и то, и другое преждевременно. Повзрослеть надо тебе. М, чтобы выбрать свой крест жизни сознательно и ответственно. Да еще помни, что без родительского благословения ни в монастырь идти нельзя, не семью создавать. Вот и потрудись еще над тем, чтобы через тебя и родители твои пришли к Богу. Иначе нельзя. Умудри тебя, Господь. Дорогая о Господи А, живите дома и трудитесь во славу Божию на том поприще, что дал Господь. Наше дело с молитвой делать свое дело, а результат – от Бога. Вот из квартиры вопрос решился, в подтверждение того, что вам надо оставаться дома. Умудри вас Бог. Массажисты везде нужны. А больная умерла от того, что ее время пришло. Бог позвал. Письмо к И. Молись святому мученику Трифону. Его предстательством будешь всегда с работой. В церковь ходи молиться, и помогать всем можешь, но основная работа должна быть у тебя по специальности, в миру. Верующие должны быть солью земли и не замыкаться от людей. Проповедуй не столько словом, сколько жизнью своей, терпением и любовью к страждущим и заблудшим людям. Вперед не заглядывай далеко, а если каждый день будешь жить с Богом и с молитвой, Господь проведет твою ладью по жизни и управит ее во спасение. Храни и умудри тебя, Господь. Письмо к Р. Бог благословил твое поступление в семинарию. Вот и учись старательно, и в ней пока взрослей, и телесно, и духовно. За годы учебы проверишь себя, куда склоняться будет твое повзрослевшее сердечко. Только непременно береги чистоту души и тела, избегая всяческой романтики. Богу нужна жертва чистая. В последнем же классе семинарии Господь узрит, каковы плоды твоих трудов, и определит дальнейший жизненный путь. Божие благословение тебе. Дорогой А, помолиться о тебе не откажусь, а вот выбор за тебя ни мама, ни духовник, ни я делать не можем. Только сам обдуманно и с молитвой загляни в свое сердце и не спеши. Нынче, когда люди утратили страх Божий, они часто дерзают попирать свои обеты, и супружеские, и монашеские, и священнические. это знамение времени. И именно поэтому каждый человек ответственен пред Богом и людьми в том, что он избирает. Почитай творение святого Иоанна Златоуста о семье и браке. Познакомься и с подвигами монашеской жизни из Писания отцов, и вдумайся в то и в другое. Те, кто отговаривают тебя, не знают радостей и скорбей монашеского жития и судят односторонне только о том, что знают сами. Не спеши, но с теоретическим познанием того и другого не медли. Будем о тебе молиться. Дорогая К. И А еще не сделал выбор жизненного пути, и ты еще свободна, и у тебя это еще все впереди. А выбор обязательно делает каждый человек сам. Поэтому пока радуйся жизни, с любовью и желанием делай то, что тебе Богом благословлено. Согревай души болящих и страждущих, и пиши иконки. Молись об А и о себе, не заглядывая вперед. Господь в свое время решит ваше будущее. Он ведь зрит сердца ваши. Только будь постоянно в своем избрании. Умудри тебя, Господь. Дорогая о Господе М., обет твой не имеет силы, ибо дан бессознательно и, можно сказать, совсем без понятия о промысле Божьем, действующем в мире. Выбор жизненного пути придется делать тебе самой, и выбор станет обетом, когда ты принесешь его пред Богом в таинстве. Пути спасительных два – семья и монашество. Загляни в свое сердце и спроси его, куда влечется оно. Умудри тебя, Бог. Дорогая о Господе Н., вы о Боге-то не забывайте. С Ним ведь и трудности переживать нетрудно, и одиночества нет, и бессилие ваше силой Божией укрепится. Житейская смута нас и охватила, чтобы поняли люди, что без Бога жить нельзя. И вот теперь многие приступили порог церкви, но только внешне, а внутри все еще надежда на себя, на людей. А Господь-то ждет, когда мы сердцем и по-детски прильнем к Нему. Тогда только все в жизни будет меняться. Божие благословение вам и дочурке. И, конечно, просьбу о молитве выполню. Дорогой о Господе К., ты несешь в себе некоторое повреждение от занятий оккультизмом, а потому не спеши брать на себя дополнительного креста женитьбой. Занимайся столярными работами, резьбой, воцерковляйся, молись. Придет такое время, когда ты и духовно, и физически повзрослеешь, выровняешься и почувствуешь, что можешь быть опорой и другому человеку. А сейчас ты еще и сам-то колеблешься. Потому повремени с женитьбой. Умудри тебя, Бог. Дорогая о Господе Е., Божие благословение семье вашей. Вы по своей жизни знаете, что совершается по молитве к Господу. Вот и продолжайте жить, реально ощущая присутствие Божие в своей жизни. Молитесь. Испытания и экзамены будут непременно, и в них увидим себя, чтобы иметь живое чувство к Богу и живое покаяние. Умудри вас, Бог. Дорогая о Господе Е., имя батюшки, вас отчитывавшего, было архимандрит А., теперь уже покойный, схиархимандрит, а послушница его монахиня Н. Имени батюшки, вас соборовшего, сказать не могу, как не могу сказать, на меня ли вам роптать или на кого другого. А лучше бы ни на кого не надо, ведь теперь-то, дорогая моя, вы бы уже должны знать, что жизнь наша идет в потоке промысла Божьего, и без его святой воли ничего не бывает. Добавлю только еще, что навстречу промыслу Божию выходит каждый человек, и сам он сотворец своей жизни. Так и у вас получилось. Дал Господь дар Божьей благодати почувствовать вам, но вы не потянули за ним еще, и сошла жизнь в прежнее русло. Да еще и разговорами расхитили вы все, что получили. Вот и окрадены врагом. А теперь на кого сетуете? Если отец А взялся отчитывать, то верно было от кого. Он был старец Божий. Но теперь что же вспоминать? Локоть близок, а не укусишь. Слава Богу и за то, что вы при жизни, и хоть с ропотом, но несете свой нелегкий жизненный крест. Враг сторожит ваши благие желания, но вы не окрадены. В этом я уверяю вас. Ваше покаяние и непрерывная борьба вменятся вам в делание ради Бога. Таков ваш жизненный крест. Не отчаивайтесь. Причащайтесь, по возможности, через 2 недели, не реже. И, конечно же, ежегодно соборуйтесь. Ежедневно читайте 1 главу Святого Евангелия и 2 главы Апостола и предайте жизнь свою Господу, без ропота и самоцена, склонив главу на своем жизненном кресте. Умудри вас, Господь! Дорогая Е, Божие благословение тебе на учебу поступать в институт и с прилежанием его окончить. О дальнейшем выборе жизненного пути разговор преждевременный. Греховное болото и в монастырях для желающих разлито и с не меньшей трясиной, чем в миру. Так что все будет зависеть от тебя. Научившись миновать пагубу в миру, ты не впадешь в нее и во всяком другом месте.